97. Гуру. Великий приход означает кульминацию напряжения всех сил света, когда энергии и иерархии выражаются в действии. Действие – основа жизни и тех, кто действительно идет за владыкой. Можно дать себе ясный и нелицеприятный отчет, как этот принцип проводится и утверждается теми, кто считает себя учеником учителей света. Не на словах, но именно в действии выражается сущность ученика. И если следование учению выражается в бездействии, значит, фундамента под ногами нет.